а исключать таких учеников было не в обычаях нашей школы. Мои деньги были вложены много лучше, чем у подавляющего большинства людей, но в тот момент даже Альфа почти не платила дивидендов. Бой сказал, что в такое время это выглядело бы не слишком прилично, так что компания несколько раз выпускала дополнительные акции, и значительная часть доходов возвращалась в производство с расчетом на будущее. Как одинокий холостяк я был обеспечен весьма недурно, но на содержание беспомощного иждивенца моих денег катастрофически не хватало, поэтому мне пришлось, скрипя сердце, поместить миссис Демпстер в общественную больницу для умалишенных здесь же, в Торонто, так что я мог постоянно ее навещать. День, когда я сдал ее в больницу, был черным для нас обоих. Персонал производил приятное впечатление, только его явно не хватало, а уж здание было хуже некуда. Его построили лет 80 назад, когда психически нездорового пациента сразу же укладывали в кровать, чтобы чего-нибудь не натворил. Да так и держали до выздоровления или смерти. Поэтому комнат отдыха в больнице почти не было, и пациентам только и оставалось, что бродить по коридорам, сидеть в тех же коридорах или лежать у себя в палатах. Архитектура здания была того сорта, что выглядит снаружи гораздо лучше, чем изнутри. Купол и масса зарешеченных окон делали его похожим на сильно запущенный замок. Потолки в палатах были высокие, но освещение плохое, а вентиляция ненадежная, несмотря на многочисленность окон. Больница насквозь пропахла дезинфекцией, а еще больше отчаянием. Этот трудноопределимый, но безошибочно узнаваемый запах неизменно господствует в тюрьмах, судах и сумасшедших домах. Миссис Демпстер получила место в длинной узкой палате. Когда я уходила, она стояла рядом с кроватью в компании симпатичной, дружелюбной сестрички, заботливо объяснявшей, как ей следует распорядиться содержимым своего чемодана. За какие-то минуты ее лицо успело принять выражение, знакомое мне по худшим дептфордским дням. У меня не хватило духу обернуться, я чувствовал себя полным мерзавцем. Но что еще было мне делать? Глава третья. Я учил ребят. С сожалением наблюдал, как Бой, по своему недомыслию, гробит Лиолу, привыкал к новой, на этот раз полной ответственности за миссис Демпстер, и все же отнюдь не вышеперечисленные занятия сделали этот период самым важным, самым напряженным в моей жизни. Дело в том, что именно тогда я установил связь с баландистами. Иначе говоря, попал в самое русло исследований, принесших мне в дальнейшем не только массу удовольствия, но и известность в определенных довольно узких кругах. Всю свою жизнь я только и делаю, что объясняю всем по очереди, кто такие баландисты. А потому, директор, хоть в школе и считается, что вы знаете ответ на любой вопрос, я осмелюсь вам напомнить, что это группа иезуитов, на которую возложена задача собирать всю доступную информацию о святых и публиковать ее в великих акта Санкторум, издание которое было начато Йоханнесом ван Болландом в 1643 году и продолжается по сей день, изредка прерываясь на время светских или религиозных расприй. Акта Санкторум — деяние святых. С 1837 года болландисты работают почти без перерывов. Начав со святых, чей день отмечается в январе, они издали уже 69 томов и добрались до ноября. В дополнение к долгой титанической работе с 1882 года они начали издавать «Аналекта Болландиана», ежегодные подборки материалов, связанных с их исследованиями, но не могущих быть включенными непосредственно в акта. Аналекта, латынь, подобранные, в несколько уничижительном смысле, вроде как колоски, собранные на скошенном поле. При всей скромности своего названия аналекта представляют огромный интерес как в плане непосредственно агеографическом, так и в историческом. Как историку мне всегда казалось крайне любопытным, кто имеет большие шансы стать святым в ту или иную эпоху. Некоторые века предпочитают чудотворцев, а другие — талантливых организаторов, чья деловая активность приносит результаты, оставляющие полное впечатление чуда. В последние годы добрые старые святые, вызывавшие любовь даже у протестантов, постепенно уступают место личностям, значительно меньшим, родившимся, на свое счастье, с черной, желтой или красной кожей. Расовое равноправие, провозглашенное всей юдоли скорбей, переносится и на мир горний. Мои баландистские друзья ничуть не боятся признать, что в отборе святых гораздо больше политики, чем могло бы показаться неискушенным верующим.